Глава 5. Часть 1. Агальроум, Венеция Вальдиры, город рыбаков. Мель. У вас кит не продается? Разброс свитков телепортации не самого высокого ранга иногда раздражает. Отправлялись пусть все вместе, а приземлился я в гордом одиночестве. И оказался в главном порту Акальроума, крайне древнем на вид сооружении, выполненном из серого камня с черными прожилками. Ох, и давненько же я здесь не бывал. Прямо ностальгия накатила. На первый взгляд в этой части города ничего не изменилось со времен моего последнего посещения, когда к Крашотам я садился на корабль, идущий к одному из крохотных островов государств. Тогда им срочно требовались мелкие стрелки для избавления от летающих чудищ, названным озлобившимся темным колдуном, за которого не пожелала выйти замуж единственная дочь тамошнего короля. Но это уже совсем другая история. Много воды утекло с тех пор, а Венеция Вальдиры все та же. Океанская вода с плеском набегала на скважины волнами камни, как оглашенные орали многочисленные чайки, стремительно проносясь над головами конкурентов. А конкурентов было в избытке. Не зря Кальроум называли городом рыбаков куда чаще, чем Венецией. Там, где кончались причалы и пирсы, начиналась длинная отбойная стена, возвышающаяся над океанской гладью метра на два. И свободного места на вершине стены было не найти. Плечо к плечу сплошной линией сидели рыбаки. Вздымался наклонный чистокол самых разнообразных удочек. На воде весело плясало немыслимое количество разноцветных поплавков. То и дело, один из поплавков нырял. Удочка со свистом взмывала вверх. Раздавался короткий радостный скрик удачливого рыболова. И еще дальше, совсем вдали, смутно различали стены верфей. Гигантская конструкция, включающая в себя все необходимое оборудование для постройки кораблей любого тоннажа. В чистый воздух подымались клубы дыма, иногда слышались едва различимые звуки ударов по металлу. Работа не прекращалась ни на минуту. Кланы рвали все жилы из себя и мастеров, стремясь успеть построить конкурентоспособную корабельную флотилию. Там, из привезенных со всех уголков Вальдиры материалов, строились настоящие титаны, способные преодолеть огромные расстояния и бушующие шторма. Впрочем, стоило только бросить небрежный взгляд на бескрайний океан, и легко можно было увидеть десятки обычных судов, стоящих на якорях, медленно идущих к причалу, или же, наоборот, уходящие к далекому горизонту. На палубах различимы фигурки команды, на носах напряженные силуэты лоцманов, ведущих корабли по настоящему лабиринту. Там и сям, в хаотичном порядке, из воды торчали самые настоящие крыши домов. Двускатные, плоские, конические, кое-где виднели стены и верхушки полузатопленных окон. Да, это не был причудливый обман зрения, не наведённая магическая иллюзия и не мираж. Из воды вздымались реальные дома, чьи фундаменты прочно стояли на океаническом дне, а крыши высились над водой. И это не было следствием давнего затопления окраин Акальроума. Нет, город хоть и был наполовину погружен в воду, но к данным постройкам это никак не относилось. Они построены гораздо позже и сразу в океане. И дома не пустовали, отнюдь. Там обитали многочисленные жители, причем не только ахилоты, но и сухопутные расы. И если нижние подводные этажи годились для проживания только для тех, у кого имели жабры, то верхние этажи ничем не отличались от обычных домов, разве что повышенной сыростью и видом из окна, когда сразу за подоконником, а то и вровень с ним, плескалась соленая морская водичка, что представляло определенные удобства. Например, рыбу можно было удить, не покидая дома. Выброси удилище за окно и сиди себе в любимом кресле, любуясь проходящими мимо парусными кораблями, попивая охлажденный лимонад и изредка бросая ленивые взгляды на поплавок. Дом затоплен почти по самую крышу и окон не отворить – тоже не беда. Не надо платить денег на походы в океанариум. Опять пригодится любимое кресло и бокал лимонада. А зрелище не заставит себя долго ждать. И вскоре за оконным стеклом появятся многочисленные жители глубин – от ленивых гигантских китов и до огромных косяков разноцветной рыбешки, преследуемых зубастыми акулами. Сможешь полюбоваться обросшими ракушками днищами судов. Да и с проплывающими мимо по своим делам ахилотам сумеешь перекинуться парой приветственных, ну или ругательных жестов. Благодаря подобной архитектуре, почтовый пингвиний и пеликаний сервис здесь процветает. Черно-белые королевские пингвины запросто ориентируются в подводных лабиринтах, грациозными живыми торпедами следуя от адресата к адресату, неся на спинах пухлые почтальонские сумки. Пеликаны не отстают, паря над крышами затопленных домов и влетая в открытые окна. Данный район Кайроума назывался просто и со смыслом – «Смычка», потому что именно на этом мелководье чаще всего встречались для переговоров два противоположных мира – сухопутники и ахилоты. Здесь собирались кланы кланов для обсуждения торговых союзов, для объявления войны либо перемирия. Именно между Смычкой и подводным городом ахилотов Сет-Сент ежечасно курсируют два пассажирских судна. Одно судно живое – большой кашалот Ринга временной спруи с многочисленными петлями, дабы пассажиры смогли закрепиться на его туше, чтобы не оказаться смытыми за борт, когда гигант глубин наберет скорость. Воспользоваться билетом на Ринга и не помереть во время путешествия могут лишь счастливчики с жабрами, ну или сухопутники, выпившие дыхательное зелье в воде, либо заклинание, создающее вокруг головы воздушный пузырь. Другое судно представляет собой одновинтовую подлодку «Джон» на педальной тяге и с круглыми иллюминаторами по бокам. Это уже изначально для тех, кому для дыхания необходима воздушная атмосфера. Педали крутят два горных тролля, обладающих немыслимой прожорливостью и огромной силой. «Джон» является единственным механическим подводным судном мира «Вальтиры», и я до сих пор не знаю, почему бесы сделали исключение и разрешили вписать в мир меча и магии столь чужеродную конструкцию. Что примечательно, оба судна, как живое, так и механическое, обладают ярко-желтой окраской. В свое время я читал рекламный проспект, собирался посетить подводный город и посмотреть, как живут ахилоты в своей естественной среде обитания, но как-то так и не сумел выбраться на экскурсию. Если поднять взгляд еще выше и посмотреть поверх захлестываемых волнами крыш домов, там вдали можно увидеть выключенный сейчас высоченный полосатый маяк, служащий для всех моряков путеводным ориентиром в ночное время. Сразу за маяком и лежит город Сет-Сент на последнем пятачке мелководья. Прямо за городом ахилотов начинается глубина. Дальше сухопутникам ход заказан, ибо на такой глубине не срабатывает большинство заклинаний и зелий. Это исконная территория ахилотов. Заказан туда ход и мне. До определенных рубежей дойду, а вот ниже не спущусь. Хоть я и смогу дышать под водой, давление никто не отменял, а превращаться в лепешку я пока не собирался. На мой отрешенный взор наползла большая тень. Невольно вздрогнув, я очнулся от воспоминаний и обнаружил, что мимо величественно проплывает швартующийся трехмачтовый красавец, будто срисованный из пиратских фильмов. Острый нос украшен до блеска отполированной деревянной фигуркой какого-то божества, шибко бородатого и свирепого. Такелаж натянут так туго, что казалось, слышно гудение от его напряженного дрожания. В бортах единственный ряд наглухо закрытых пушечных люков, или скорее люков, скрывающих за собой магические дальнобойные артефакты или стрелометы. Судно явно не боевое, скорее торговое. Пузатые бока явственно указывали на весьма вместительный трюм. На носовой скуле броско выполненная надпись «Морской бесенок». «Швартовки тось! Эй, на кнехнах! Заснули что ли? Держите конец! Торопись!» Громко и сердито выкрикнутая игроком в лихо заломленной капитанской фуражке «Торопись!» мгновенно напомнила, что я здесь вообще-то не в качестве зевающего туриста. Развернувшись, я послушно заторопился к виднеющимся вдалеке приметным четырем башням, образующим правильный квадрат, что и является мелью, знаменитой торговой площадью. Где-то там расположено небольшое кафе со странным названием «Придонный уют», где мы договорились встретиться с ребятами сразу после перелета. Дорога не заняла много времени, благо мель находилась впритык к океану, полностью заполнившись его водами. Во время приливов воды на площади было взрослому человеку по грудь, а гномам по самую макушку. В отлив вода едва-едва доходила до пояса, и передвигаться становилось не в пример проще, если, конечно, ты не гном. Четыре круглые башни с каноническими крышами и рядом узких бойниц на самом верху расположены по четырем углам мели, четко обозначая ее границы. Проскочив небольшой квартал, я оказался вверху лестницы, за авторством архитектора, который явно любил все широкое и никак иначе, потому что все в этой одной из трех лестниц-близнецов полностью соответствовало понятию «широкий», Во-первых, сама лестница шириной аккурат в одну из сторон квадрата мили. Во-вторых, каждая не особо высокая ступенька шириной около 3 метров. Поэтому спускаться по гигантской лестнице не слишком удобно. Да и игроки быстро оценили потенциал свободного и всегда оживленного пространства, расставив свои немудрёные торговые лотки прямо на ступеньках. Двигаясь причудливым зигзагом, я преодолел десяток ступенек и оказался по колено в воде. 11-я, самая последняя, привела меня на дно мели, и дальше пришлось брести по пояс в довольно мутной воде и в мусоре. Его хватало на поверхности. Щепки, водоросли, различные плавучие обломки. Человек умудряется насорить везде, даже в мире виртуальном. Слава богам Вальтиры, каждый отлив уносит львиную долю ссора в океан, остальное распадается само. «Уважаемый!» – с почтительностью обратился я к одному из торговцев местных, мужичку в коротко обрезанных штанах и выцветшей рубашке. «Не подскажете, где находится кафе «Придонный уют»?» Пара медных монеток тускло плеснула в воздухе. Ловко поймавший их торговец, не говоря ни слова, ткнул пальцем в искомую сторону и вновь вернулся к своему товару – крупным раковинам живых моллюсков, лежащих в сетчатом садке. Благодарственно кивнув, я побрел дальше, преодолевая сопротивление воды и старательно игнорируя торговые призывы, столь обычные в каждом населенном пункте Вальдиры. Некоторые выкрики, особенно странные и громкие, пропустить мимо ушей не удавалось. Прежде всего поражал размах торговых сообщений. 18 тонн свистящего планктона! 18 тонн! Только оптом!» Надрывался взгромоздившийся на плавучую бочку ржеволосый эльф, легко балансируя на столь ненадежной опоре. «Свистящий планктон! Свежий! Сегодняшнего вылова! Выгрузка и погрузка за наш счет! Свистящий планктон!» 3 тонны бирюзового коралла! Идеальный материал для ремесленников!» «Живая рыба! Вперемешку! Разная! Сегодняшний улов! Около 10 тонн! Живая рыба! Можно брать в розницу! Полный сачок за 5 серебрушек!» Стоял крикун около, даже не знаю, как это назвать. Часть затопленной площади была огорожена квадратом при помощи мелкой ячеистой сети. Больше всего смахивала на загон. И внутри этого самого загона рыба просто кишела, только шевелиться не могла. Сетчатые стены загона раздулись до невозможности. В одной руке крикун держал нечто вроде здоровенного сачка. «Выбирать можно?» – поинтересовался игрок в довольно грязном фартуке и высоком поварском колпаке. «Нет, что зачерпнулось, то и берешь. И мелочь, и крупняк!» – категорически отрезал продавец и вновь заорал во всю глотку. «Живая рыба!» Я лишь качал головой. Многие игроки являются владельцами торговых и промысловых судов. Проблема не в ловле и добыче, проблема возникает со сбытом. Некоторые 3 рыбешек продать не могут, а тут 10 тонн, 14 тонн. И я не имел ни малейшего понятия, для чего и кому могло понадобиться такое количество светящегося планктона. Подводным гигантским питомцам и живым кораблям в качестве корма. Запросто. И в 100 раз больше легко сожрут. Но ведь живут они не на суше, а в воде. Или продавец базаром ошибся. «Сети! Рыболовные сети! Любой размер ячеи! Вяжем под заказ! Цена договорная!» «Бальса! Бальса! Бальса!» Этот продавец оседлал самое настоящее бревно, плавающее так легко, словно было сделано из пробки. «Бальса! В наличии больше 500 бревен! Плавает идеально! Абсолютно не тонет! Корабеллы, плотоделлы, бальса, бальса, подлетай, забирай, бальса!» Как он припёр сюда это бревно, не на плечах же нёс. Хотя, о чем это я? Вон, тут 10 тонн рыбы как-то доставить умудрились. «Я забираю все. Договор?» Разбрызгивая воду, к продавцу подскочил габаритный полуорк с клыкастой улыбочкой и черно желтыми клановыми нашивками на рукавах просторной рубашки. «Где остальное?» «На складе!» Столь же деловито ответил продавец, кивая куда-то в сторону. «Цену спрашивать не будешь?» «Цену ты назовешь!» Тяжело дыша, отозвался полуорк с ником «Клыкастый драк». «Как ты вообще умудрился доставить бревна внутрь города? Еще на входе ведь все забирают клановые скупщики. Как твой обоз прошел незамеченным?» «Мы в ивенте заклинание массового переноса выиграли сроком действия сутки!» Охотно ответил продавец, чьи клановые знаки я рассмотреть не смог. Вот и перебросили бесплатно, сразу на склад. Не пропадать же магии. Ну, толкай бревно, плывем к складу. А ну тормози! Заорал тяжело бегущий в воде другой игрок. Наш клан все выкупает! Отпрыгни, мелочь! Прорывел клыкастый драк. У нас уже все договорено. Деньги отдал? Товар принял? Нет? Ну и не шлепай губами, зеленый! Торговец, наш клан выкупает все. Сколько у тебя бревен? Отвали, я тебе сказал! Уже куплено! Я плачу вдвое больше против того, что тебе предложил этот клыкастый. Вдвое! Ты чё, не расслышал меня? Я же сказал, уже куплено! Отпрыгни от чужого товара! Хочешь, чтобы мы вас раскатали? Вновь закачав головой, словно скорбная старушка, сожалеющая о нынешнем поколении рвачей, я торопливо побрел дальше. Война за ресурсы шла полным ходом. Кланы были готовы вцепиться друг другу в глотки ради обычного бревна. Очень многие кланы Вальдиры трезво оценили свои возможности и состояние казны, после чего сознательно отказались от участия в гонке к затерянному материку и сосредоточились на добыче ресурсов и продаже их за бешеные деньги. Именно так и богатеют сейчас те, кто некогда тащился в хвосте финансовых рейтингов Вальдиры, а те, кто занимал первые строки в том же рейтинге, неуклонно скатываются вниз, бухая все средства в постройку кораблей, которые могут быть потоплены, не пройдя и трети длинного пути. В общем, все перевернулось с ног на голову. Уверен, бесы довольны собой безмерно. Я почти добрался до нужного мне питейного заведения, когда остановился, словно пришпиленный. В принципе, так оно и было. Под водой мою ногу схватило что-то очень жесткое и сильное. «Как идут поиски, мягкотелый!» Осведомился сидящий по грудь в воде массивный незнакомец в сером плаще с большим капюшоном, скрывающим голову. Приглядевшись, я понял, что мою щиколотку стиснула громадная клешня – крабберы. «Я думал, вам сюда путь заказан», – без малейшего страха произнес я. «Все так думают», – скрытый плащом краббер издал лающий смешок. «Ты уже нашел нашего бога!» «Я работаю над этим!» «Работай усердней, мягкотелый, если не хочешь, чтобы твоих друзей-лохров постигла страшная кара! Возьми!» В мою руку втиснули коническую ракушку причудливой окраски. «Как только найдешь, подуй в ракушку, и мы придем!» Краббер медленно погрузился в воду. Секунду спустя сжавшая мою ногу клешня разомкнулась. «Я так заикой стану!» Зло прошипел я дрожащими руками, убирая ракушку в мешок. «Долбанные подводные тараканы!»